Глава 10. Предательство. Но желание — это одно, а возможности — совсем другое. В этом Сергей убедился, когда они не обнаружили лодки, на которой приплыли с острова на материк. Ни своей, ни тех, на которых приплыли руяне. И никаких сомнений в том, что это то самое место, откуда они выдвигались. Следы ног и лодочных килей — вот они. Высказав все, что они думали по поводу союзников, бойцы умолкли и глядели теперь на Сергея. «Давай, вождь, решай, как нам выпутываться». Сергей поглядел на светлеющее небо. Солнце покажется примерно через полчаса. На острове, который от них отделяет сейчас двухкилометровый примерно ширины пролив, проснутся друзья — варяги и викинги. И захотят узнать, куда подевались Вартислав и его спутники. Вот интересно было бы послушать, что на это ответит сбежавший руянский княжич. «Что ж», — сказал Сергей, — «вода теплая, плавать мы умеем, а тут недалеко». И заржал, увидев ошарашенные лица соратников. «Так, подобрали челюсти. Шутка это. А теперь вопрос. Если у тебя нет судна, но оно тебе нужно, что надо сделать?» «Плот?» — осторожно предположил Клеп. «Купить?» — еще более неуверенно проговорил Фьотр. «И чем ты платить собираешься?» — спросил Траин. «И кому?» — Фьотр посмотрел на Сергея. Тот хранил молчание. Рукоять любимой сабли поглаживал. До Фьотра дошло. «А у них!» — махнул он в сторону лютического городка. «А заплатим известно чем. Железом». «Вот!» — одобрил Сергей. «Слова воина». «И как мы это сделаем, Фьотра?» Парень задумался. «Можно», — начал Траин, но Сергей поднял руку. «Дай человеку сказать». «Бойцы там не особо сильные», — проговорил Фьотра, зачем-то пощупав обросшие белесым пухом подбородок. «Но их много. А если как мы ночью хотели? Одни выманят, а другие налетят и уведут лодку побольше. А потом сюда и заберут остальных». И уставился на Сергея, как ему план. «Мысль верная», — одобрил тот, — «но не полная. Траин?» «Маловато нас для такой игры», — сказал сын ярла. «Но попробовать можно». «Машек, а кто тебе сказал, Фьотра, что бойцы у лютичей слабые?» — осведомился Машек. «Так мы ж вроде сами видели», — проговорил тот и задумался. «Молодец, спорить не стал, подключил мозг и сообразил. Если охотник не видит медведя, это еще не значит, что медведь не видит охотника». Тем более комментарий пришел от Хузарина, а тот склонен скорее преуменьшать силы противника, чем преувеличивать. «Машек, обоснуй». «У тех, кто за нами бежали, шлемов на головах не было», — сказал Хузарин. «И молодые они все». Поглядел на соратников и уточнил. «Как мы». «А у тех, что на стенах, шлемы были». «Может, это здесь игры такие?» — предположил приятель Фьотра Эпир. «Хороши игры», — проворчал Траин. «Мы их тупыми били, а они нас острыми». «Ну так не убили же никого, даже не ранили», — резонно возразил Эпир. «Потому что не смогли, а не потому что не хотели», — парировал Траин. «Вард, давай уж говори, что делать, а то я жрать хочу, а нечего». «На, пожуй». Клеп достал из сумки полоску вяленого мяса. «Еще кто хочет? У меня есть». «Молодец, запасливый». Захотели все. Жесткие, как обмотка рукояти меча, полоски заскрипели на зубах. Каждому досталось граммов по 50, так что управились быстро. «Пойду гляну, как эти лютичи живут?» — с вопросительной интонацией произнес Машек. «Вот это правильная мысль». «Все пойдем», — сказал Сергей. «Разделяться пока не будем. Но вблизь только мы с тобой. Все готовы?» «Тогда двинулись». Нет, не похоже, что лютичи опасались нападения. Вон ваташка девок отправилась в лес, еще с десяток копались в огородах. У берега три бабы стирали белье. Пятеро мужчин возились с сетями, выгружали улов. То ли с ночи сети ставили, а теперь забрали, то ли рыба здесь прямо у берега косяками ходит. И ни одного воина на стене. При открытых воротах и калитке. Последнюю затворить быстро, а вот ворота, они солидные, явно из тяжелого бруса. «Вон, смотри!» — Машек толкнул Сергея. «Та лодка посередке. Она на воде уже, и весла прям в ней лежат. Добежите до нее, раскидайте рыбаков, а я вас отсюда прикрою. А вон там, на мысу, вы меня подберете». Роскошный план. Один минус. Эта готовая к заплыву лодка Сергею не нравилась. Может, потому что стояла у открытых ворот, заглянуть в которые никак. Распахнутый створ заслоняет. И рыбаки эти. Зачем их пятеро, когда достаточно двоих? И возятся они как-то слишком долго. Но сразу делиться подозрениями с Машегом он не стал. «Отходим к нашим», — распорядился он. «Там и поговорим. И посматривай тоже. Это их лес. Если где секрет сидит, так мы его не вдруг заметим». К своим подошли без происшествий. И следов свежих на глаза не попалось, только звериные. «Рассказывай», — велел Сергей Машегу, и тот изложил свой план. Всем понравилось. Но когда Сергей поделился подозрениями, энтузиазм бойцов снизился. «А давайте я гляну, что там за воротами», — предложил Фьотра. «Трубку из камышинки сделаю и водой подберусь». «Идея интересная, но...» «Не выйдет», — отклонил предложение Сергей. «Это не речка. Вода прозрачная, на солнце не бликует. Заметят». «Лошадку бы мне!» — вздохнул Машек. «Я б мимо проскакал, никто бы и тявкнуть не успел». «А давайте я так пробегу», — предложил Клеп. «Я быстро бегаю. Скажи, Траин». «У них тоже бегуны найдутся», — не поддержал идею сын Ярла. «Увяжутся за тобой и загонят. Это ж их лес». «А ведь богатая идея», — подумал Сергей. «Рискованная, но интересная, перспективная». «Элеп и Эпир», — сказал он, — «оставьте бронь, шлемы здесь. Все лишнее тоже. С собой по копью и мечи. Ножны закрепите так, чтобы бежать не мешали. Ваша задача — обойти городок и пробежать вдоль пляжа, по пути заглянув в ворота. Заметите что-то подозрительное, бросайте копья в сторону ворот и удирайте со всех ног. Если все спокойно, огибаете городок и возвращаетесь сюда». «А копья тогда не бросаем?» — спросил Клеп. «Копья пригодятся. Дальше. Возвращайтесь сюда, забирайте свои вещи и бегом к месту, где мы высадились. Лодор, Фьотра, если засады нет, по моей команде бегом забирайте лодку. Траин, ты с ними, но у тебя задача сложнее. Попорти две лодки, которые на воде, и уйти вместе с Лодором и Фьотрой. Машек, мы с тобой прикрываем их с края берега». «У меня стрел тупых не осталось», — деловито сообщил Машек. «Могу по ногам стрелять». «По ногам», — согласился Сергей. «Вообще, как пойдет. Если будет опасно, плевать на то, что руяне говорили. Они нас бросили, значит, договора больше нет». «У меня к этим», — Сергей махнул в сторону поселка, — «обиды нет. Но если кому умирать, то пусть это будут они, а не мы. Мы варяги. Нам эти лютичи не соседи, а добыча». «Все поняли?» «Хорошо». «А если вдруг что-то не так пойдет?» — уточнил Траин. «Хороший вопрос. Только не вдруг, а почти наверняка. Это же бой». «Не рискуйте зря», — сказал он. «Не получится взять лодку, просто уйдем. На острове наша дружина — их роль во Фхирт. Они, когда узнают, этих в землю вобьют и не заметят». «Если узнают...» Неизвестно, что там наболтали сбежавшие руяне. Но об этом Сергей говорить не стал. Не хотел подрывать боевой дух своей маленькой команды. Выдвинулись. Вокруг городка ничего не изменилось. Разве что женщин снаружи прибавилось, и одна из лодок отчалила, и теперь маячила метрах в 300 от берега. Но, по словам Машега, воинов в ее экипаже точно не было. Два полуголых мужичка и баба средних лет. Рыбаки. «Ладно, начинаем. Клеп, Эпир, побежали». И они побежали. Сначала не спеша, экономя силы, но как только оказались на открытом пляже, рванули изо всех сил. Опа! Пятерка орлов, все еще возившихся с сетями, встрепенулась и бросилась на перерез. Практически с голыми руками, потому что прихваченные сети можно не считать. Это ж не рыба. Тем более бросить сеть успел только один. Эпир увернулся и на бегу сунул рыбаку древком в загорелое брюхо. «Все, голубчик, отдыхай теперь на песочке в позе зародыша и радуйся, что древком получил, а не копьем». Остальная четверка разом притормозила, когда Клеп изобразил, что замахивается. Парни между тем уже пробежали две трети пляжа и могли теперь беспрепятственно видеть, что там, за воротами. А там... Даже показывать ничего не потребовалось. Наружу вывалила толпа вооруженных граждан и с громким топотом устремилась в погоню. Хорошая такая толпа, не меньше полусотни. Самые прыткие, человек 10, тут же оторвались от основной массы, растянулись цепочкой и первыми влетели в заросли вслед за Клепом и Эпиром. «Не стрелять!» — Сергей положил руку на плечо Машега. «Пусть. Главное, чтобы в обход не побежали». Не побежали. Всей толпой скрылись в подлеске. «Уважают», — пробормотал Траин. «Ого, эдакий кодлый за двумя бойцами». «О!» — воскликнул Машек. «Девки! Прихватим?» «Кто о чем, а?» «Хотя мужчин на берегу 4,5 экземпляра. Половинка — это тот, кого Эпир в живот приголубил. Девки же — веселенькая и беспечная стайка из 4 певчих птичек примерно Сергеева нынешнего возраста. Певчих, потому что поют. Вернее, пищат. А круто будет, если они не только сами выберутся, но и с добычей, которая оказалась не по зубам руянским. «Мальчишка», — одернул сам себя Сергей, но, поразмыслив, решил, что идея не так уж плоха. «Что делаем, Хёвдинг?» Траину не терпелось. Но Сергей думал. В основном о том, сколько еще боеспособного народа осталось в городке. И насколько этот народ шустрый. А вот это подарок! Двое подхватили болезного и повлекли в город. А двое оставшихся, сложив сети в лодку, отправились вслед за погоней. «Берем девок», — решил Сергей, — «и живо, пока они из лесу не выбрались». Взяли. Минуты за две. Те даже и не сопротивлялись. Вели себя, как зайчишка, оказавшийся в зубах у волка. «Фьотра, погонишь девок к берегу, когда мы возьмем лодку», — распорядился Сергей. «Траин, ты готовишь лодку, я порчу остальные. Машек, следишь, чтобы никто не мешал. Вперед! Без спешки!» И, подавая пример, неторопливым шагом двинулся к причалу. Конечно, их заметили, прачки на берегу, но вопить не стали, потому что без суеты шагали. И оружие не в боевой позиции. Мечи в ножнах, копья за спиной, луки в налучах. «Вы чьих?» — крикнула одна из прачек, выпрямившись. Поза игривая, даже подобранную юбку не опустила. Сергей приветливо махнул рукой, молча. Оценил обстановку. Больших лодок 3. Плюс та, что подготовлена для них. Вывести пару из строя минуты 2. Пробил топором обшивку, и дело сделано. Примерно столько же потребуется Траину, чтобы проверить подготовленную на предмет сюрпризов. Чем Траин немедленно и занялся. А вот Сергей медлил. Не хотел раньше времени проявлять агрессию, портить плавсредство. Тем более прачки к работе вернулись, а из городка... Дедок какой-то вышел, с топором, большим. Ну, дедок с плотницким инструментом — это не боевой отряд. Сергей поманил его жестом, властным. Он воин, значит, независимо от возраста, стоит на более высокой ступени иерархической лестницы. Дедок подошел, на вид еще крепкий, рожа недовольная. «Вы кто?» — сразу заявил он на местном диалекте славянского. «Мы не здешние», — на языке Нурманов заявил Сергей. И уже по-словенски но имитируя все тот же нурманский акцент. «Нужна лодка. Купить». «Не продается», — мгновенно ощерился дедок. «Купить или взять», — озвучил альтернативу Сергей. «Купить?» «Не... Эй, а что он делает?» Не понравилось деду, что Траин выкидывает камни, которыми, как оказалось, кто-то старательно наполнил лодку. Еще и парусом сверху прикрыл для маскировки. Ну да, логично. Подбегут захватчики, начнут спихивать ее в воду, а никак. Много камней. Но Траин парень крепкий. Справляется. «Что он делает?» «Работает», — спокойно пояснил Сергей. «Лодка, купить?» «Не продается!» — взвыл дедок, поднимая топор. Его вопли привлекли внимание прачек. Но прачки, ладно. В створе ворот появилось еще трое местных, тоже смерды. Ничего, в крайнем случае Машек их стреножит. «Не злить меня, старый!» — рявкнул Сергей. Перехватил руку с топором, вывернул, отнял инструмент. «Ты злить, я бить!» И рубанул по борту ближайшей лодки. Удачно получилось. Боевой топорик легкий, а этот — в самый раз. Хрясь, и нет доски. Дед онемел. Потом заорал, истошно призывая на помощь. Мужики кинулись к ним. Сергей пнул деда в колено, подскочил к следующей лодке. Тут потребовалось два удара. Крепкое дерево. «Стоять, где стоять!» — велел Сергей подбежавшим аборигенам, извлекая саблю левой рукой. Остановились. Зато в городке кто-то изо всех сил начал лупить в било. Не сводя глаз с мужиков и, главное, с ворот, Сергей сместился на 5 метров вправо и парой ударов временно вывел из строя третью лодку. Бросил топор, перехватив саблю в правую руку. «Траин!» — крикнул он по-нурмански. «Долго еще?» «Заканчиваю!» Еще трое, с копьями и щитами. Безусая молодежь. Молодежь — это плохо. Заниженный инстинкт самосохранения. Хотя, неважно, Машек не спал. +3 стрелы, -3 ноги. И все правые. Шумновато стало. Било, звенит, гудит. Юнцы орут. Бабы-прачки тоже решили повизжать. «Уходим!» Это Траин. Сергей быстро оглянулся. Лодка уже на воде, Траин на веслах. Машек на задней скамье с луком в руках. «Не шалить!» — велел Сергей мужикам. «Вы стоять, мы не убивать!» И кинулся к лодке. Меч в ножны, прыжок, и он на корме. Даже ног не замочил. «Подвинься!» — бросил он Траину, перехватил левое весло. Тетива Машега щелкнула. Минус лучник. Предупреждали же. Но ничего. Стрелу вынут, рука заживет. Наверное. Из леса вывалила знакомая толпа аборигенов. Сразу кинулась к лодкам. Ну-ну. Траин заработал веслом сильнее, разворачивая лодку вдоль берега. 10 минут, за мысок и к берегу, где уже махал руками Фьотра. Принять на борт его и девок и ко второй точке. Туда добирались подольше, хотя работали уже 2 пары весел. Связанные девки тихонечко скулили. Жалко их, хотя вряд ли их участь на Руяне будет хуже, чем дома. Может, даже и лучше. На острове жизнь посытнее, а с собой в поход их варяги точно не возьмут. Беглецов пришлось подождать. Забрав из схоронки их вооружение, Машек и Сергей с 15 минут ждали с луками наготове отсечь погоню. Не потребовалось. Парни примчались одни. «О, девки!» — обрадовался Клеп. «А почему только 4?» «Так мы думали, лютичи вас уже повязали», — с невинным лицом сообщил Машек. «Да ты!» — начал Клеп, но Эпир пихнул его в бок. И тот сообразил. Шутка. Сергей уступил Клепу место на скамье, а сам устроился на корме. Подумал, стоит ли ставить мачту. «Нет, не стоит. Тут грести всего ничего». Под весом 10 человек лодка порядочно просела, но не страшно. Море спокойно. Поймал взгляд одной из лютических девок, подмигнул. Глаза стали еще шире, испугалась. Даже скулить перестала. Неужели Сергей такой страшный? «Не бойся», — сказал ей Сергей. «Худого тебе не сделают». Ошибся, однако.